Он протянул к ним ногу-присоску, на которой лежал алюминиевый квадратик. — Точка! — сказал он. — Точка! — И больше ничего, — сказал он. — Точка! — на тральфамадорском языке, — сказал старый Селло, — означает «привет». Маленькая машина с тральфамадора, доставив послание самому себе, Константу, Беатрисе и Хрону на расстоянии 150 000 световых лет, внезапно бросилась бежать вон со двора к берегу моря. Там Селло покончил с собой. Он сам себя разобрал и расшвырял детали по всему берегу. Хроно вышел на берег, в задумчивости принялся расхаживать среди разбросанных деталей Селло. Хроно всегда знал, что его талисман обладает чудодейственной силой и сверхъестественным значением. Он всегда догадывался, что когда-нибудь какое-нибудь высшее существо явится и предъявит права на талисман, как на свою собственность. Так уж устроены самые могущественные талисманы. Человек всегда получает их только на время. Люди просто берегут их, пользуются их силой, пока не приходят высшие существа, настоящие хозяева талисманов. Хроно никогда не мучился ощущением тщетности и бестолковости всего происходящего. Для него все и всегда было в полном порядке. И сам мальчик был частью этого совершенного, полного порядка. Он вынул из кармана свой талисман и без малейшего сожаления уронил его на песок, бросил его среди разбросанных по песку деталей Селло. Рано или поздно магические силы Вселенной снова соберут все как надо. Хроно в это верил. Магические силы все всегда приводили в порядок.